Глава 19, в которой Эмма рисует. Я сидела перед собственным этюдником и гадала, кто кого здесь обманул. Люди Финнера просто-напросто принесли из галереи все мои вещи, от этюдника и папки с бумагой до плаща. Значит, все-таки тогда следили за мной, а не за Силвером. Я была просто ничего не подозревающим живцом. Если б я не вышла из дворца, король бы не отправился за мной следом. Его бы не взяли в плен, и сейчас бы не пытали бы, и... Я решительно прекратила самобичевание. Может, еще придется получить натуральных плетей от Финнера. Королю самому не мешает, наконец, не только обзавестись нормальной охраной, но и бросить скверную мальчишескую привычку удирать от нее же. «Ну так что?» — поинтересовался Финнер. «Когда ты, наконец, приступишь к портрету?» «Уже?» — отозвалась я, не задумываясь. «Я выбираю колористическое решение, подходящее для вашего будущего образа». Финнер со значением поглядел на тусклое окно. «Осенний день короток. Поторопись же». «Тогда обойдемся без красок», — решила я. «Уголь не лучший материал для подачи черт такого гладкого красивого лица, но за неимением времени». «Ты собираешься изобразить и вот это тоже?» — поинтересовался Финнер, двумя пальцами брезгливо оттягивая свою окровавленную повязку. «Вовсе нет. Одежда ведь не главное, вы же понимаете. Король и в лохмотьях, и даже...» Я стрельнула взглядом в сторону Силвера. «Даже ногой все равно остается королем». Финнер намек, конечно, понял, но одернуть наглую меня не успел. Я тут же начала распоряжаться. «А теперь попрошу вас занять удобную позу и по возможности стараться лишний раз не шевелиться». Я сосредоточенно изучила князя и падающие на него тени, попросила переставить пару свечей и вновь уставилась на свою нежданную модель. Да, кажется, это обещает быть интересным и очень необычным для меня опытом. «Начали!» — скомандовала я скорее нетерпеливо завозившемуся Финнеру, чем самой себе. Через некоторое время князь устал сидеть в молчаливой неподвижности и спросил весьма любезно. «Вам не помешает, если мы будем с вами беседовать во время процесса рисования?» Был небольшой соблазн ответить «помешает и еще как», но следовало же чем-то занять собственные мысли и отвлечь внимание Финнера от короля, потому я согласно кивнула. «Вы кажетесь весьма разумной особой». Начало настораживает. Обычно к такому комплименту прибегают, чтобы заставить собеседника перейти на сторону оппонента. Я ограничилась королевским «вот как», и потому попробуйте рассудить нас с кузеном непредвзято, — продолжил Финнар вкрадчиво. «Разве я не имею права претендовать на аристовский престол?» Я хмыкнула. «При живом-то и законном правителе?» «Ну, первое всегда можно исправить», — возразил Финнар, и я закусила губу, чтобы не ляпнуть что-нибудь еще провоцирующее. «Отвлечь, а?» «А второе можно и оспорить», — я подняла брови. «О, вот как! Я и не подозревала, что Силвер занял трон незаконно. Ведь он родной брат короля и...» «О, нет, с точки зрения родства все выглядит правильно. Но вот с другой... Силвер совсем не хотел становиться королем. Его вполне устраивала роль полководца и стратега, а скучные бюрократические, хозяйственные, государственные проблемы... Это не про нас, ведь так, мой боевой кузен?» Финнер, не поворачиваясь, слегка склонился в сторону пыточной скамьи, словно ожидая ответа. «Ведь ты сам говорил такое не раз, но дело не только в этом. Ты ведь знал, Силвер, что уязвим и ущербен, несмотря на весь свой блистательный военный опыт. Но тем не менее, когда пришла его пора...» «Не перебивайте меня, я еще не закончил. Короля Риста делает королем не только родство с правящим родом, но и сама королевская кровь. Вы слышали об этом?» «Что в ней имеется защита от магии?» «Да, кое-что». «Защита?» Финнер изогнул бровь, став в этот момент пугающе похожим на своего кузена. «И вы никогда не задавались вопросом, отчего же тогда ваш любовник увешан амулетами с головы до пят?» Уголь замер в моих руках, и Финнер торжественно кивнул мне. «Никогда?» «Что вы хотите сказать? Что Силвер не...» Финнер снисходительно улыбнулся. «Разумеется, мой кузен вовсе не бастард, а вполне законный отпрыск семьи оронских королей. Вот только его дар в нем умер, даже не родившись. Уже Агилуса хватало лишь на редкие эффектные магические фокусы во время всенародных праздников. На Ристовском престоле давно уже не появлялись владыки, подобные древним легендарным королям. Король, защищенный от чародейских проказ, король-маг. Вот кто был когда-то настоящим повелителем Риста. Он пренебрежительно махнул рукой в сторону Силвера. Этот же, увешанный магическими побрякушками вояка, лишенный истинной силы крови, имеет ровно столько же прав на престол, что и любой из нас. Поэтому я не считаю себя узурпатором и с тем же успехом могу претендовать на трон. Разве я не прав? Как ты не ворочай, а шлюпка корабля всегда короче. И ты еще считаешь себя настоящим королем? Я пожала плечами и вновь взялась за уголь. Прошу прощения, милорд, но мне своим слабым женским умом не понять вашей высочайшей логики. И с вашего позволения я бы лучше рисовала вас молча, не отвлекаясь. Следующую пару часов я просто не заметила. Нет, я видела, что вокруг ходят люди, замечала, как в комнате постепенно темнеет, слышала вопли Силвера. Он последовал таки моему совету и перестал строить из себя безмолвного героя, который скорее откусит себе язык, чем застонет от боли. Правда, выкрикивал он исключительно ругательства и проклятия на самых разных языках, которые, судя по кислому виду Финеера, тот тоже знал. Так как силверовская командирская глотка была просто луженой, охрипнет он еще не скоро, и это радует. Раз пока его хватает на такой ор, силы короля еще не на исходе. Вот если он замолчит. Пару раз подходила Милена, она явно волновалась не столько о том, получится ли портрет, сколько чем это для нее обернется. Она даже попыталась добиться моей поддержки, хотя бы моральной. «Осуждаешь меня, Эмма?» — спросила отрывисто. Я мельком взглянула на нее и вновь уставилась на рисунок. «А что это меняет?» «Да бросьте. Зная вы все мои обстоятельства, еще неизвестно, как бы сами поступили на моем месте. Думаю, я со всем тщанием смахнула излишки угля. Если бы вы пришли с этими вашими обстоятельствами к королю...» «Ах, бросьте! Вы просто не знаете, каков Силвер в гневе. Разит и правых, и виноватых. А от него даже его невеста в ужасе сбежала. Уж на что девица была из волчьего княжества?» В пытках как раз наступил перерыв. Притомившийся от трудов праведных палач, громкими глотками пил воду. Слышно было лишь тяжелое, сорванное дыхание Силвера и монотонное пение Ивицы, от которого у меня волосы вставали дыбом. Я помедлила, прежде чем произнести негромко. Она просто не знала, от чего и от кого отказывается. Милена презрительно фыркнула. «Ах, ради всех богов, вы просто невыносимо сентиментальная особа!» И метнулась по комнате. Экзотическая птица, нелепо яркая посреди стаи черных воронов. Жаль, что я ее так и не нарисовала. Постепенно ко мне подтянулись зрители, именно те, на кого я и рассчитывала. Двое оставшихся в живых наемников, потом люди Финеера. Даже один из безмолвно сидевших за столом поднялся, как бы размять ноги, дошел ко мне бочком, держась стеночки, да так и остался за моей спиной. Они просто стояли и смотрели. Я слышала их дыхание, скрип сапог и шорох одежды, когда кто-нибудь менял положение. Они не переговаривались и не обменивались впечатлениями. Но даже спиной я чувствовала, как растет их напряжение и недовольство. Торопливо простучавшая каблучками по комнате Милена обогнула этюдник, взглянула, застыла и выдохнула. «О-о-о!» После этого возгласа и Финеар отвлекся от безрезультатной перебранки со своим упрямствующим царственным родственником. Взглянул на молчаливую группку за моей спиной. «На что вы там все уставились?» Я услышала над своей головой угрюмое, голос не опознала. «Смотрим портрет, значит. Ваш, милорд, то есть». «И что?» Финнар зашевелился, выпрямился, разминая затекшую от неподвижности спину. «Портрет готов?»